Хм, очевидно, это самое сообщение следует так понимать, что с лечением у меня все получилось. Но вот в качестве своего класса на всю оставшуюся жизнь такой странной помеси бульдога с носорогом, как некромант-целитель, я вообще не вижу. Пусть он этот класс, даже и уникальный, и узкое поле деятельности, и практически гарантированные трудности с дальнейшим прогрессом при малейшем отклонении от этой конкретной стези. Ну, и в какой стране я нынче проживаю, тоже не стоит сбрасывать со счетов. Тут не одни только кибернетику с генетикой продажными девками империализма объявляли. Не хочется объяснять всем встречным поперечных, что глубоко в душе я белый и пушистый. И все же, за уникальное достижение вам полагается награда. Написала мне система после того, как я на нет в предыдущем послании нажал. Не обиделась, значит, как я очень сильно в глубине души опасался. Выберите. Плюс 3 к разуму на каждый новый уровень. Возможность сохранения вашей личности и всего объема памяти при перерождении в следующей жизни. Предупреждение. При перерождении вне миров системы интерфейсы дальнейший набор очков характеристик будут заблокированы. Я так полагаю, если оценивать послание системы в глобальном масштабе, тут мне предлагается ни много, ни мало, выбор между настоящим и будущим. Плюс 3 к разуму. В перспективе это огромное облегчение в изучении самых высокоуровневых заклинаний, шанс стать великим ученым, совершить кучу открытий. Хм, если так подумать, выбора то и никакого нет вовсе. Понятное дело, будущее. Вряд ли система еще раз мне предложит в обозримом будущем что-то подобное, а разум я и сам постараюсь накачать. Вон, к примеру, за каждые изученные 25 первоуровневых заклинаний полагается единица разума. За окончание моих годичных курсов, как выведала где-то Степа, такая же единица тоже гарантированно упадет. Блин, а есть ли все-таки конец в этом потоке некроманы? Вон, уже 200 с хвостиком единиц натикало, а прибавка продолжается. Хотя вроде пореже циферки счетчика некроманы сменяться стали. Счетчик окончательно остановился на цифре 398. Подозреваю, многие настоящие некроманты, получающие свои УЕ, в результате мучения и медленного умирания жертв такому выхлопу с одного единственного ритуала могут только позавидовать. В заключение всей процедуры накинул на девчонку, все так же лежащую на моей кушетке и уже порядком замерзшую, заклинание лечения. Не бог весть что, до лечения от профессионального целителя даже близко не дотягивает, но уж что есть. Опять же это последнее действие, всего лишь подстраховка. Чуточку лишнего горючего для процесса окончательного исцеления, которое и без того будет запущено ее телом. Вредоносного-то агента в организме больше не осталось. Тебе нужно идти домой, совсем поздно уже, сообщил я своей мелкой пациентке. А меня тетка все равно ночью домой точно не впустит. Такое уже было один раз. Можно я у тебя до утра останусь, а то в синках ночевать холодно очень. Хм, ну, оставайся, страдалица. Только, чтобы все по-честному было, ты спишь на кушетке, но единственное одеяло мне, а ты можешь одеться и дополнительно укрыться моей верхней одеждой. Даме нужно уступать все самые лучшие, наставительно произнесла Зухра. Ага, даме, конечно, а ты пока еще просто соседская девчонка, так что обойдешься одной кушеткой. Будь благодарна, что на твердый пол тебя не сгоняю. Вот вырасту и женю тебя на себе, тогда посмотрим, как ты запоешь, высказала исцеленная не то мечту, не то страшную угрозу в мой адрес. Ну, вот, я ее лечил, единственное спальное место в доме отдал, а она мне мучений длиной во всю мою жизнь мечтает доставить. Пикировка пикировкой, а спать все же пришлось на полу, а перед этим еще и печку топить, а то уж больно там зябко лежать было. Осень же, ночью уже заморозки случались, зато заодно и завтрак на утро сготовил, все польза. Утром, перекусив толченой картошкой со сливочным маслом, и выпив кофейку из волшебного серебряного кофейника, вымелись из дома каждый по своим делам. Зухра к тетке, убеждать ту, что ничего страшного с ней за одну ночь отсутствия не случилось, а я, понятное дело, в институт. Там по учебному плану у нашего потока бытовиков было намечено изучение небольшого смерча, которым предполагалось, вместо пылесоса, из комнат пыль выметать. Только, вы ж помните мои ограничения, как бы еще самого себя половчее убедить, что отработка именно этого вот заклинания поможет мне в будущем с врагами справиться. Из событий прошедшего позднего вечера получилось и еще одно последствие, ну, кроме излечения одной мелкой вредины. Внезапно закончилась моя работа забойщиком скота. Согласитесь, имея запасы эквивалентные 20 неделям работы и не зная толком, куда его вообще можно применить в таком объеме, очень трудно так уж сильно себя мотивировать, неприятной лично тебе работой заниматься. Потому ушел. Правда, все-таки неделю перед этим отработал. Не захотелось подводить хозяина рынка, он же ко мне со всем пониманием отнесся при поступлении. Заодно и еще чуток некроманы подкопил, чтобы цифра ее условных единиц в моем запасе за 400 не перевалила. Хотя, в ближайшее время эта штука мне точно не понадобится. Ха, вы в курсе, что я всегда стараюсь, чтобы все мои начинания были многозадачными. Вот и работа на базаре тоже точно таким делом была. А просто, после покупки дома, у меня на руках осталось не слишком много денег. Ну, не считая неприкосновенного золотого запаса, конечно. Правда, и там тоже надо бы заняться реализацией тех золотых блинков, что мне Семен из добытого нами золотого песка напек. Но самопальные золотые монеты точно терпит, да и доход с их реализацией не сказать, чтобы слишком большим выйдет. Так, если только на повседневные нужды хватить может. Исходя из таких мыслей, сразу же возникает желание хапнуть сразу и много. Ну, чтобы 10 раз на одно и то же не отвлекаться. А у кого в наше время много денежных знаков? Скажете, в банке или у властей, и вы, конечно же, будете совершенно правы. Но я рассудил, что имеется еще одна структура, относительно менее зубастая, по сравнению с государством, но у которой денежки тоже, наверняка, водятся. У уголовников. Пока на рынке работал, по возможности незаметно, узнал обо всех щипачах, карманниках, у нас пасущихся. Ну, и проследил за ними в конце своего трудового дня, благо они допоздна на своем уголовном поприще промышляли, и уворованные средства также регулярно со специальными человечками к своему наибольшему переправляли. Причем, не как какой-нибудь умалишенный, следом за курьерами в наглую не ходил, срисовать меня у уголовников не было никакой возможности. Имеющему столь острый нюх, как у меня, а зелье, приобретенное у старшего Ширяева, сделало мое обоняние воистину острым. В принципе, обычная слежка не нужна, достаточно и запаха следов. А потом мне просто повезло. Атаман этой шайки, оказалось, квартиру на самом верхнем этаже дома снимал. Таким образом, у блатных даже малейшей возможности меня отследить, в процессе моего обогащения за их счет, не осталось. Я же даже перед ограблением в тот самый подъезд заходить не буду, где главный разбойник живет. Мне вполне хватит и соседнего подъезда, все равно же чердак над ними общий проходит. Словом, все прошло по задуманному, даже скучно рассказывать. Вошел в подъезд, поднялся на верхний этаж, сквозь люк, ведущий на чердак, проник при помощи своего мерцания. Только не спрашивайте меня, почему я со ступенек, ведущих на чердак, не сверзся, если полностью бестелесным стал. Такая вот магия. Сквозь люк прохожу, а сквозь ступеньки, если сам того не желаю, то нет. По чердаку прошел, нигде не нашумев, по расположению следующего люка сориентировался касательно расположения разбойничьей хаты, а потом только очень изредка периодически на протяжении следующих нескольких часов подглядывал, куда главный вор принесенные ему ценности прячет, а он их действительно прятал. Причем, все раскладывал по ранжиру. Карманные часы, к карманным часам, червонцы, к червонцам, ювелирное золото, тоже по отдельности. Даже для валюты свой, отдельный тайничок был. В принципе, я бы и поубивать этих варюк не погнушался. Ну, правда ведь, народ мне за уничтожение таких только бы спасибо сказал. Но даже этого делать не пришлось. Атаман в своем логове все же не постоянно сидел. К концу того дня, когда я примиряться уже к его макушке начал, шарик сверху по куполу, тихо и надежно бы вышло, он просто собрался и куда-то ушел по своим делам. И даже никого из своих подручных в самой квартире на охране не оставил. Спустился через перекрытие в квартиру, опустошил подсмотренные ранее тайники, и с высоченного шкафа вновь ушел обратно на чердак. Считай, идеальное ограбление. Ни следов, ни заявления потерпевших. Зря они только своим рискованным трудом занимались. И добыл я вовсе даже немало. Вполне соизмеримо с многолетними заначками нашего старосты. Только у бандитов никаких магических вещей в тайниках в принципе не оказалось. Не приносили они просто к себе подобных, фонящих магией штук. Ведь как знать, а не маяк ли, подброшенный милицией, вместе с будущим сроком, ты к себе тащишь? Правду говорят, неудача всегда следом за удачей ходит. Или еще, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Вернулся я к себе в Никишкин тупик, весь такой довольный, в предвкушении, как сейчас добычу считать буду, а там, у ворот моего дома, меня Зухра дожидается. «Дядя Саша, а можно я у тебя поживу? Я все-все у тебя по дому делать буду». «Что?» — с теткой поругалась. «Не поругалась. Просто ее хозяин сегодня с работы уволил. Ей теперь своих собственных детей кормить нечем будет». Да, дилемма однако. С одной стороны, понятно, тетка в одиночку пятерых своих ребятишек, не считая Зухры, на себе тащит. Муж-то ее как уехал в прошлом году куда-то на заработки, так и домой носа не кажет. А тут еще племяшка. Жалко, в общем, их помощь хочется. А с другой, меня мое одиночество совсем не тяготит. Да вон, ту же добычу взять, как я ее на глазах у мелкой болтушки считать буду. Значит, так, решительно объявил я, за минуту взвесив возникающие передо мной варианты. А и было-то их в конечном итоге совсем немного. Ну, если самого внешне привлекательного не считать, послать мелкую куда подальше и не вспоминать про чужие заботы. Сейчас идем к твоей тетке. Дядя Саша, говорю же, я сама. Маленькая ты еще, чтобы самой такие вопросы решать. Обрезал я излишне самостоятельную девицу. Пока твоя тетка за тебя отвечает, с ней и договариваться о твоей помощи мне по хозяйству стану. Так вы меня все-таки берете. Мы в ответе за тех, кого приручили. Пафосной цитатой ответил я. Кстати, странное дело, маленького принца в моей прошлой жизни читали единицы, да и тягомотина это необыкновенная, а вот эту цитату знало большинство. «Я вам не кошка какая-нибудь», — ответила Зухра на такое принижение своего достоинства, и всю оставшуюся дорогу шла молча. Тетя Физа в ответ на мое пожелание взять к себе в дом служанку только на свою племянницу в немом вопросе уставилась. «Дядя Саша хороший», — принялась адвокатствовать моя будущая рабсила. «Он меня от проклятия вылечил, не обижайте ее», — как напутствие выдала тетка вместо того, чтобы со мной по поводу оплаты услуг домработницы торговаться. «Что ж, тогда придется мне самому этот вопрос поднимать. Предлагаю заготовку и уборку в моем доме 10 червонцев в месяц. Тяжелыми работами, разумеется, нагружать ее не буду. Воду там из колодца набрать или дрова наколоть, это все на мне будет. И еще, такой случай заранее обговорить хочу. Сам я из Сибири, там вся моя семья осталась. Соответственно, иногда буду к ним уезжать, а на время отъезда хорошо бы, чтобы Зухра к вам на время возвращалась. Все же не дело это, маленькой девочке в доме одной жить. И вот вам задаток еще, 30 рублей. Тетя Физа с чего-то вдруг слезы лить задумала, отчего ее собственные дети, до этого из-за спины матери наблюдавшие за нашими короткими переговорами, тут же кинулись к ней в стремлении утешить. Кстати, на меня самого старший сынок, по виду ровесник Зухры, бросал весьма недобрые взгляды. Не то за мать переживал, которую расстроил пришлый сосед, не то на теперь уже мою мелкую какие-то свои виды имел. Согласие опекунши получено, и мы отправились снова ко мне. Блин, это что, мне сегодня снова предстоит спать на твердом полу? Вечер же уже, базары все закрыты, негде до завтра кровать с прочим постельным покупать. Дядя Саша, мне страшно, уже засыпал, когда Зухра меня разбудила. Блин, ну что еще, чего ты испугалась? Спросил, пытаясь не показать голосом свое раздражение. Все же первый день, основы взаимодействия только закладываются. Напортачив, можно потом долго полученные на ровном месте проблемы расхлебывать. Этот див, он голодный и на меня смотрит. Какой еще див? Тот, что на подоконнике стоит. Ага, чуточку понятно стало. На подоконник я скинул из своего личного кармана ту непонятную статуэтку, которую подхватил, когда продавца в магической лавке своим каменным шариком по лбу припечатал. Просто не понял, в чем там прикол. Вроде, немного магии в статуэтке и есть, но так мало, что поневоле начинаешь сомневаться в своей собственной чувствительности, списывая эти ощущения на игры органов чувств. Как ты ее вообще видишь? Темно же. Остатки сна у меня окончательно рассеялись, я встал, чтобы все же проверить, каким образом может смотреть неживая статуэтка. Я чувствую, мы, Наурузовы, все особым чувством всего магического обладаем. Папа говорил, без такого тонкого чувства настоящим артефактором не стать. Так ты что, из семьи артефакторов? Ну, да, отец до революции при дворе старого Мелика Шахназара служил. Погоди, Мелик Шахназар это же где-то в Азербайджане, если не ошибаюсь, Удивлялся и уточнял я вполне обоснованно. Азербайджанцы, они же ближайшие родственники турок, а те еще в средние века, после завоевания Византии, смогли перенять у завоеванных одну из самых сложных и запутанных школ артефакторики. Короче, род потомственных артефакторов, да еще из тех древних мест, немало тайн мог скрывать. Запросто девчонка из этого рода и голод какого-нибудь дива, заточенного в статуэтку, могла учуять. «Мы в Карабахе жили», — уточнила Зухра. «Конечно, очень интересно мне было, что там статуэтка скрывает, но ночь же на дворе, когда еще получится снова уснуть. Короче, статуэтка временно обратно в личный карман отправилась, хоть тот уже и распирал от массы денег, драгоценностей и прочего, что я у того главного вора украсть смог. Проснулся я чуть свет от того, что Зухра на моей кухне шуровала, пытаясь приготовить из имеющихся у меня на кухне продуктов хоть какое-то подобие завтрака. Вот, еще одно задание мне на сегодня. Всякие сушки, пряники и прочие продукты длительного хранения, включая консервы, в доме должны быть. Это я могу по пути домой перекусывать, чем придется, а молодому, растущему организму голодать, совсем даже не полезно для развития. Слушай, кулинар-искусница, размечтался я, когда оказалось, что все... приготовленные руками девочки, не только вполне съедобно, но даже и вкусно. А плов ты готовить умеешь? Для настоящего плова особый рис нужен, вздохнула Зухра, а еще всякие приправы, которые тут, в Москве, не купишь. А тогда, мы с мамой раньше часто его готовили. Ну, вот, опять расстроил хлопотунью, толстокожий я обжора. Вон, у моей маленькой домохозяйки глаза опять на мокром месте. Все же следующую ночь я буду спать на мягком. На рынке, когда туда пришел, чтобы какую-нибудь кровать прикупить, обнаружился настоящий раскладной диван. Причем, не просто, по форме банальной книжки, из двух кирпичиков, а очень вычурное и сложное произведение мебельного искусства. Наверняка тоже, из какого-нибудь разграбленного княжеского гнезда. Много их, князей, до революции было. Правда, покупкой вышло мне отнюдь не дешево, но после моей операции по изъятию награбленного, деньги у меня водились в избытке, так что даже торговался чисто для порядка, без всякого азарта. До самого вечера за нужными покупками туда-сюда ходил. Помимо дивана купил и простыни с теплыми одеялами, и подушки, и еще кучу всего, оказавшегося очень нужным после того, как мне на глаза попалось. Ну, и консервы с крупами и макаронами и прочими приправами, как же без них? Раз у меня теперь настоящая кухарка дома появилась, надо обеспечивать ее фронтом работ. Кстати, о фронте работ. Она же из семьи потомственных артефакторов. Будет преступлением ее наследственные таланты без надлежащего развития оставить. На завтра наметил отыскать в городе еще одну магическую лавку и знатно там потратиться. Глава 10. Набегался я сегодня за день, аж умаялся. Не физически, просто про целую кучу вещей одновременно думать и помнить приходилось, а, говорят, под многозадачность мужской мозг не заточен, он от их одновременного решения, да с учетом еще каких-то параллельных нюансов, греться начинает и, соответственно, снижать работоспособность. Вот это-то то снижение работоспособности я и ощутил. Ничего больше делать не хотелось, засел на свежекупленный диван и принялся со статуэткой того дева ковыряться. Или дива. Кстати, а вообще, есть отличие? Или это одно и то же чудовище под разными выговорами? Статуэтка по виду, вроде как из слоновой кости, выполнена в какой-то грубой технике, так что даже и непонятно толком, что хотел изобразить этот художник. Не выйдет, она тебя боится. Вдруг уведомила меня Зухра, вроде как что-то свое делавшее с приобретенным мной постельным бельем. Чего это у меня в доме все чего-то боятся? Пробурчал я, вспомнив, как мне прошлой ночью под этим соусом спать не давали. А я уже ее не боюсь, ты же меня защитишь в случае чего, вдруг расхрабрилась девчонка, только все же в доме тотем, когда тебя здесь нет, не оставляй, а то дивы и людей для своего усиления кушают. Ее, вычленил я со второго раза из фразы моей чувствующей пол неведомой зверушки. Ну, да, я вчера не разобралась сразу, там, изнутри женщина див сейчас на нас смотрит, скажи ей, пусть вылазит. Если будет мирной, ничего ей не сделаю. Вот, вроде, мелкая девчонка, а я уже и перья свои павлиньи распустил, важничать начал, свою крутость показывать. А не вылезет, закину статуэтку в Москву-реку, будет следующую 1000 лет с карасями общаться, пока ее песком не занесет окончательно. Так она же не присутствует там постоянно. Просветила меня Зухра в реалиях существования дивов. Она через этот тотем как через окошко в наш мир смотреть может, а так-то она живет где-то в другом месте. Все равно в речку выкину, заупрямился я, если эта статуя не работает, зачем мне ее у себя держать? И вообще, я не люблю, когда за мной просто так, без дела, подглядывают. Она сказала, что сейчас выйдет, только просит, чтобы ты, дядя Саша, не делал ей ничего плохого, а то она магии смерти очень боится. Зухра на всякий случай мне за спину спряталась, а я не только магию смерти к использованию приготовил, телекинез тоже. А то вдруг див это сказки про братца-кролика читала, можешь кинуть меня в воду, можешь в огонь, только не кидай меня в колючие кусты. Может, некромагия, это ей вместо пирожных, я ж про дивов совершенно ничегошеньки не знаю. Статуэтка неведомой зверушки меж тем клубами черного дыма расплываться стала, только не как от костра, когда сразу дышать в помещении нечем делается, тут клубы эти клубились исключительно в радиусе метра вокруг каменной фигурки, а до нас даже малейшего запаха гари не долетало. Переход из чужого измерения в один миг завершился. Вот клубок совершенно непроницаемого взглядом дыма, и уже в следующий момент перед нами сидит монстра, размером с крупную собаку, ротвейлер там или мастина неаполитана. Только вместо брыластой округлой морды мастифа на мускулистое тело зверя оказалась насажена женская голова. Поправка, не женская, а девичья. Девушки-подростка, если точнее, лет так 13-14. Только не подумайте, что такая мордашка меня на мирный лад сразу настроила, вовсе нет, но напряжение момента все же пригасило, это точно. Она говорит, что переход много сил отнял, просит время на восстановление. В напряженной тишине голос моей маленькой домохозяюшки звучал даже как-то неестественно. «Эй, если она с тобой может мысленно разговаривать, почему со мной не говорит?» Сразу уловил я некое противоречие в ситуации. «Она боится с тобой соприкасаться разумом. Говорит, ты весь пропитан магией смерти. Если боится, чего ж тогда вообще к нам вышла?» Я чуточку обиделся. Еще и перед Зухрой меня с моим родством к некромагии засветило. Ей деваться некуда было. У них она оказалась в каком-то месте, где ничего для существования таких, как она, нет, только вот тотем этот, для перехода в наш мир там отыскала и за счет него выживала. При дальнейшем разговоре, продолжавшемся все так же, через толмача в лице Зухры, выяснил, что на той стороне тоже, как и в нашем мире, встречаются всякие древние развалины. Вот в одни такие и полезла наша Айгуль, если что, это имя ей Зухра придумала, настоящее свое имя наша монстра отказалась сообщать наотрез. Короче, провалилась в какие-то тартарары, откуда ее даже при помощи со стороны достать совершенно нереально, и выживала исключительно за счет тоненькой струйки маны, поступавшей к ней через найденный тотем с нашей стороны. И, кстати, да, нахождение в нашем мире для нашей пришелицы – единственный шанс когда-нибудь в будущем окрепнуть настолько, чтобы своей собственной силой проломить барьер между измерениями и вернуться обратно на родину. Словом, Айгуль с нами на годы и десятилетия планирует прописаться. Жаль только, что пока она в силу не вошла, возможная польза от нее сильно ограничена. Ну, может, по своему желанию тем вот дымком развоплощаться и разведку незаметно для противника проводить. Только нам-то это зачем? Чай не на фронте. А так, помимо разведки, еще возможности собаки, охранника может предоставить, тело-то почти соответствующее. И ведь что самое обидное, попадись она нам во взрослом состоянии, был бы совсем другой коленкор. Разрушить город или построить дворец? Приказывайте, хозяин. Помните такое? Вот и мы могли бы всего лишь за возможность сбора для нее маны нашего мира заключить подобный договор. На ночь я, от греха подальше, загнал дива обратно в статуэтку, и ту в свой личный карман прибрал. Все же мощная зверюга, даже без своей магии, а про то, что дивы людей в сказках моего детства ели, я тоже не забыл. Так что, техника безопасности, ничего личного, ничего, за несколько часов не слишком оголодает. Опять же, я перед этим временным заточением ее хорошенько так подкормил. А помните мой артефакт-зарядник? Вот пришла такая мысль, дать ей при помощи него подкрепиться. Она и не сопротивлялась после пиршества моему предложению пока на своей стороне временно побыть, такой осоловелый взгляд был, явно спать к себе ушла. Лучшая магическая лавка в Москве, это лавка старого Юнуса, что в Марьиной роще находится. У этого одноногого татарина иногда такие занятные вещички встречаются. Нигде в других местах такого в свободной продаже вы точно не встретите. Подслушав, как я со своими друзьями на эту тему советуюсь, со своей рекламой лавки соплеменника в наш разговор вклинился Руслан Насыров, который, как и Семен, в будущем магом земли себя видел. Впрочем, замечания я ему по этому поводу делать не стал, напротив, попросил уточнить, где именно в том районе эта лавка располагается, а просто Степа вдруг затеяла спрашивать, чем меня прежняя лавка, куда мы все втроем ходили, не устраивает. Вот, чтобы Степе не отвечать, и изображал жгучий интерес, а потом и, в самом деле, заинтересовался рекламируемым заведением. Не с бухты-барахты заинтересовался, Руслан между строк намекнул, что в той лавке товар не просто так самым первоклассным оказывается, туда воры украденные магические штучки сбывают. Если кто забыл, у меня и у самого целая масса всего неопознанного и здесь, в Москве, частично и в тайнике, на окраине больших ебунов запрятано. Если сам не пользуюсь, так хоть сдать или обменять на что-нибудь полезное. Нет, я слыхал, конечно, про повышенную криминогенную обстановку в этом районе города. В конце концов, Марьина роща – место проживания не самых обеспеченных горожан, соответственно, нравы здесь просто-таки обязаны отличаться от культурного и благообразного центра. Но все же не подозревал, что до такой степени, чтобы среди белого дня человека, идущего по одной из здешних центральных улиц, не дворами или проулками, прошу заметить, окружать толпой в попытке вытребовать денег. И, что тоже характерно, постовой на перекрестке изо всех сил смотрит куда угодно, только не в нашем направлении. Ребята, вы, я погляжу, воистину бессмертные, если на боевого мага такими малыми силами напасть задумали. Решил я все же, на всякий случай, предупредить раздухарившуюся гопоту. Какой, БЛ, боевой маг, ты нам, на зубы-то не заговаривай. Ну, как обычно, русские люди мат в качестве определенного артикля намерения используют. Что ж, будем считать, я сделал все от меня зависящее, тем более, вон, этот разговорчивый уже и ножик откуда-то извлек. Ну, да, знаю, больно, получить уличной галькой себе по запястью. А вот, не надо было нож доставать. Но все же, что ж ты так громко кричишь, болезный, или зовешь кого? Той же самой галькой влепил разбойнику по зубам, прямо в разъявленный в крике рот. Осколки зубов только брызнули в разные стороны. Он слишком грубо себя вел, сообщаю подельникам пострадавшего, озирая их холодным спокойным взором. Да мы ничего. Тут же нашелся с ответом один. Мы просто прогуливаемся. И вообще, предупреждать же надо. Чудак-человек, а чем я только что занимался? Очень замечательно, говорю вслух. Еще одна просьба. Подскажите, как к лавке одноногого юнуса сподручнее пройти? Короче, они потащили своего побитого в битве со злобным боевым магом товарища, а я зашагал себе дальше, согласно уточненным ориентирам до лавки уже всего ничего оставалось. Теперь о лавке этого самого одноногого Сильвера, ну, или точнее юнуса. Хотя, увидев прыгающего на деревяшке с костылем под мышкой, седого мужика с красной картофелиной носа, мне всю дорогу хотелось обратиться к нему именно как к Сильверу. Ну, вылитый пират, только попугая на плече, орущего пиастра не хватает. Впрочем, он же за золотые рубли, а не за испанскую устаревшую валюту торгует. Кстати, если кто не в курсе, пиастр вовсе не золотая, а всего лишь серебряная монета. Простите, у вас есть инструменты для начинающего артефактора и самоучители для них же? Поинтересовался я у продавца. Вон в том шкафу посмотри, отозвался в ответ юнус, открывая стеклянную дверцу соседнего шкафа, чтобы продемонстрировать другому покупателю товар, так сказать, лицом. Что-то там из защитных амулетов. Кстати, когда с учебным инвентарем для Зухры разберусь, надо будет тоже полюбопытствовать. Эффект чего-то подобного, отразившего аж два моих шарика, запущенных с идеальной дистанции, когда-то произвел на меня большое впечатление. В указанном шкафу было сразу все, и книжки, учебники, и пара ящичков с инструментами, и всевозможные дорогие расходники, необходимые для изготовления продвинутых магических поделок. Ну, положим, для приобретения последнего пока рановато будет, но вот учебник, чуточку расходных материалов на первое время и один из ящичков, несмотря на их цену, буду приобретать. Только как определить, который из двух, как на вид, так и по цене, они очень сильно по-разному выглядят. Пришлось ожидать, когда продавец с предыдущими клиентами разберется. «Простите, вы не сможете меня немного проконсультировать?» Задал я вопрос, когда покупатели защитного амулета разобрались со своей покупкой. «Слушаю вас, молодой человек». Несмотря на свой пиратский вид, Юнус разговаривал на вполне правильном русском языке. Я бы даже рискнул назвать его литературным. «Хм». После десятка минут подробных расспросов до меня дошло, что артефакторы, они, как те же инженеры из прошлой жизни, совсем разными бывают. Потому и наборы инструментов для работы по кости сильно отличаются от инструментов амулетчиков и ювелиров. И вот как теперь быть, от моего сегодняшнего выбора, быть может, вся последующая жизнь одной неугомонной девицы зависеть будет. Впрочем, чего это я себе и окружающим голову морочу. Для правильного выбора достаточно лишь на цену этих наборов инструментов взглянуть, да прикинуть, сколько в дальнейшем придется отдавать за расходники. Разница едва ли не на порядок, 120 рублей против 1080, всяко склоняет мысли к разумной экономии. Не быть Зухре с таким скупердяем-работодателем, как я, будущим магическим ювелиром. Пусть на свиных и говяжьих косточках из супа первое время тренируется. Юнус принял от меня небольшую горстку золотых монет, выдал запрошенное. При виде 15 рублевика, изготовленного когда-то Семеном из моей части добытого нами золота, несколько задержался, но, в конце концов, смахнул и его в общую кучку. Интересно, это просто так случайно получилось с этой задержкой, или он решил, что подделка из золота для него ничем принципиальным не отличается от оригинала? Если отличия от натурального столь бросаются в глаза, это плохо. Я все еще не терял надежды впарить несколько своих редких подделок коллекционерам. Защитный амулет я тоже приобрел. Долго колебался в выборе. Амулеты, типа моего заклинания «Дефлектор», очень хорошо защищали от физических атак с дальних расстояний, весьма посредственно от магии и совсем не прикрывали от ударов на близкой дистанции. Амулеты, содержащие различные щиты, в разной степени защищали от магии. А чтобы защититься, к примеру, от удара ножом, нужен был амулет с совсем другим заклинанием. Железная рубашка или каменная кожа. И вместе их использовать не получится в принципе. Несовместимые заклинания. Короче, игра в угадайку со своим потенциальным убийцей, как она есть. Все же остановился на защите от атак на расстоянии. В стране, где только-только закончилась гражданская война, а половина магов-аристократов вообще за рубеж сбежали, боевая магия встречается не так часто, как тот же огнестрел. Ну, а под удары ножом буду стараться просто не подставляться. Если я и сожалел о потраченном на артефакторские приблуды золоте, то только до возвращения меня в родные пенаты. А уж там Зухра своим неподдельным восторгом от принесенного ей подарка напрочь искоренила подобные недостойные мысли из моей головы. А вот книжку, учебник она только мельком пролистала. «Это все я уже с мамой проходила», — заявила она, когда я поинтересовался причинами подобного небрежения. «Вот так, одно слово, потомственный артефактор». Пока Зухра своими инструментиками любовалась, я выгрузил из личного кармана статуэтку с дивом. Уф, появилась в клубах черного дыма Айгуль, я уж боялась, что меня навеки отрезали от маны. О, как, оно и со мной разговаривает. А чего тогда вчера боялась со мной связываться? Айгуль, посмотри, что мне дядя Саша подарил. Тут же отыскала новые уши для своих восторгов малолетняя артефакторша. Только мне страшно начинать, костяных пластинок тут всего 3 штуки, вдруг испорчу. Кости любые годятся? Каким-то очень деловым тоном поинтересовалась Див. Нет, конечно, только те, что хорошо ману проводит. В идеале, для поделок с магией воздуха вообще брать только кости птиц, а магию земли только в кости животных, живущих под землей, закачивать. Дяди Саша, обратилась ко мне наше домашнее чудовище, ментально произнося мое имя, придуманное мной для Зухры, полностью слитно. Одним словом, если ты выделишь мне маны для стабилизации, я могу принести Зухре костей. Там, куда я провалилась, их целые горы валяются. Только боюсь, без стабилизации они рассыплются от переноса. Древние очень. Древние, услышала это предложение Зухра. Это же самые лучшие. Дядя Саша, дай ей маны, пусть Айгуль их мне принесет. Ну, что же, в этот вечер нашему зарядному устройству тоже пришлось поработать. Так и хотелось сказать нашей обжористой зверушке. Милая, ты же лопнешь. Кстати, в этом моем невежливом заявлении своя доля правды присутствовала бы. Дивы, они как крокодилы, отъедаются впрок, после одного обильного возлияния маны потом месяцами поститься могут. А тут уже второе пиршество за подряд. Айгуль не лопнула. Подзарядившись, ненадолго воплотилась в каменную статуэтку, вернувшись в свое измерение. 5 минут не прошло, снова клубы дыма, вернулась. Такие сгодятся, лопатка магического зверя, это самая лучшая кость, произнесла почти благоговейно Зухра, тщательно изучая принесенное. Разумного магического зверя, сознанием дела поправила мелкую артефакторшу Див подросток, тоже, похоже, кое-что понимает в данном предмете. Вот есть что-то магическое в том, что девчонки, даже самые непохожие, при нужде вдруг моментально подружками оказываются. Вот и мои домашние, даром, что одна из них из племени чудовищ-людоедов происходит, спелись очень быстро, уединились со своими артефакторскими игрушками у себя в уголке. Впрочем, я в это время тоже особо не страдал. В очередной раз учебник по пространственной магии изучать затеял. Мозголомная, конечно, штука, это императорская книжка, но появились у меня кое-какие соображения. Захотелось сначала теоретически проверить задумку. Все же в моей отстраненности от основной массы учащихся наших курсов скрывался один, но зато просто огромный минус. Люди же они не просто так между собой в компании объединяются, а в попытке отыскать для себя какую-нибудь непременную выгоду. Вот и у обучающихся магии отыскалась эта самая выгодная точка пересечения, а новые полезные заклинания, не та чехня с комнатным смерчем, должное по замыслу изобретателя сделать жилище чистым, а на деле лишь перемешивающая пыль, да вызывающая приступы безудержного чиха, настоящая, полезная магия. Я же все это грандиозное торжище чуть было совсем не прохлопал, а помог избежать этого печального для меня косяка никто иной, как все тот же Руслан Насыров. Он без всякой задней мысли поинтересовался, как мне подсказанная им магическая лавка, глянулась ли, ну, и за компанию поинтересовался, не приобрел ли я там каких-нибудь полезных для мага со склонностью к магии земли заклинаний. Мол, у него на обмен за такое найдется что-нибудь очень интересненькое. Хм, заклинаний магии земли не нашлось, зато я смог удачно провести презентацию своего телекинеза. По какому-то странному выверту мироздания, это заклинание не относилось к какой-то конкретной области магии, соответственно, ему одинаково плохо и долго мог научаться и после пользоваться любой желающий, адептом какой бы стихии он ни являлся. Плохо-то плохо, да у нас имелась одна общая знакомая, редкий класс, который позволял самой обучаться заклинаниям и после уже обучать им уже куда лучше. Это я о Степаниде и ее классе хранителя знаний, если кто не понял. Так вот, наш обмен заклинаниями через Степу вышел изумительно легким и быстрым. Я с предприимчивого татарина за свой телекинез смог получить чувство золота, этакий специализированного аналога металлоискателя. А после такого приятного и ненапряжного опыта обучения Насыров вообще все свои коммерции, связанные с обменом заклинаниями, начал проводить через мою приятельницу. И не только он, его контрагенты по этому процессу о том же самом смекнули. Короче, в самые сжатые сроки Степа исключительно за счет своего посредничества, до посещения библиотеки смогла +2 к разуму получить, а про прибавку единички в этой характеристике за каждые 25 новых изученных заклинаний не забыли. Ну, и я с Семеном с ней заодно. Не то, чтобы большинство из этих заклинаний мне вообще в моей жизни пригодиться могло, да и класс мой только с огромными потерями позволял всякое мытье посуды или усиление мощности водяного колеса применять, но прибавка к разуму же. Да плюсом я еще и самой Степе лишние очки опыта помогал зарабатывать. Ей этот опыт из-за изучения нового, из-за обучения других неплохо капал. Правда, насчет обучения других, со Степы большинство хозяев заклинания обещания брали, что не будет этих самых других направо и налево заклинанием, которые от них узнала, обучать. Только она изначально меня и своего мужа в число исключений в этих договорах включала. Короче, не удержусь, похвастаюсь, чего я в результате всех этих махинаций достиг. Уровень 14. Очки опыта 3747 20000. Класс боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 32, разум 30, сила магии 40. Свободных очков характеристик 7. Дополнительные характеристики: выносливость 9, удача 3, запас магии смерти 409 3 уе. Получено уникальное достижение. Первый под небесами, плюс 1 жизнь с сохранением накопленного прижизненного опыта и результатов достижения предыдущей жизни. Предупреждение. При перерождении вне миров системы интерфейсы дальнейший набор очков характеристик будут заблокированы. Получено редкое достижение. Юный герой 2, плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение Давид и Голиаф 2. Вашу победу над столь сильным и неуязвимым противником иначе, как удачей не назовешь, поэтому в награду за достижение вам открывается дополнительная характеристика удача. Глава 11. И все-таки дивья природа нашей собачки дала о себе знать довольно быстро. Я как-то с очередного посещения библиотеки уже под звездами возвратился и Айгуль из ее тотема выпустил немного поразмяться. Кстати, да, каждый день бесконечно потреблять ману из зарядника она действительно не сумела. Еще в третий свой присест вытянула сколько-то, а после уже даже смотреть в сторону зарядного артефакта не могла. Такая вот, она у нас крокодилица, обедающая далеко не каждый день. Собственную природу не переделаешь. Вот и состоявшийся наш с Айгуль разговор тоже в эту самую природу упирался. А просто дивы, они от каких-то иномировых хищников произошли. И для полноценного развития им, помимо поглощения магической энергии, просто-таки необходимо самолично за добычей из плоти и крови охотиться. Вот и Айгуль попросила поспособствовать подобному ее вольному выпасу. Причем, какими-нибудь барашками от нее никак не отделаешься, у их расы что-то там, в требованиях системы, значится, чтобы добыча с боем, опасным для жизни охотника добывалась, да еще и собственной магией в идеале обладала. Я когда проанализировал все ее предъявленные требования к добыче, так чуть за голову не схватился. Для Земли, это ж чуть ли не вживую писанный портрет человеческого мага выходит. Не зря за дивами такая слава монстров-людоедов установилась. Собственно, на Земле другой подобной добычи почти и вовсе и не было. Ну, не считая всяких редких магических животных, которых и раньше-то не густо было, а в последнее время они на большей части планеты и вовсе исчезающими объектами сделались. Ты понимаешь, что мне с такими твоими требованиями к твоему прокорму проще тебя совсем прибить? Вполголоса, чтобы не услыхала Зухра, наехал я на обнаглевшую хищницу. И дело не в моем нежелании способствовать твоему убийству моих соплеменников, сам бы некоторых поубивал с огромным удовольствием. Дело в том, что у нас очень сложное общество, и стоит обнаружиться только самым первым жертвам, по твоему следу сразу же опытные охотники будут отправлены, у тебя просто не будет шанса от них спастись здесь, на земле, еще и нас с Зухрой подставишь вместе с собой запросто, потому и обратилась к тебе, а не занялась втихушку в вашем городе браконьерством, ты местный и, быть может, все же сможешь мне помочь в моей беде, я же, в свою очередь, могу пообещать тебе дать очень дорогой откуп за твое, дяди Саша, сотрудничество. Хм, так, навскидку, пока вижу только единственную возможность удовлетворить этим твоим запросам. Ну, если все же с охотой на людей не рисковать, отправиться куда-нибудь далеко в тайгу и там попытаться охотиться на магических зверей. Только это очень и очень сложно в реальном осуществлении выйдет. А если я скажу, что в качестве оплаты я смогу твой личный карман модифицировать в собственный карманный мирок, убежище размером в несколько десятков подобных домов. Ну, вот, вроде, див, не демон, но на искушение моя зверюга все же перешла. И не сказать, что я к таким сногсшибательным предложениям смогу демонстрировать устойчивость хоть сколько-то долго. Мир-убежище, куда я смогу в любой момент от опасности, как мышка в норку скрыться, это офигеть, как круто. Блин, да за такое я самолично начну для нее всяких воров на рынке выслеживать. Хотя, воры в подавляющем большинстве своем, шушера мелкая, таких, для поднятия уровня, диву не одна сотня, скорее всего, понадобится. Такое еще сильнее внимание к хищнице привлечь способно, чем убийство всего нескольких пусть даже достаточно сильных магов. Что же делать? Мысли мои постепенно со всяких тигров с медведями, что по уссурийской тайге бродит, собственно и делая ее такой безлюдной, потихоньку перетекли на чудовищ, которые могли от красноармейцев Фрунзе в эту самую тайгу удрать, а уже с чудовищ, само собой на порталы, через которые они к нам, на землю, и пожаловали. Ну, а там уже недалеко оказалось до того соображения, что единственный мне известный действующий портал, все в той же гатчине под надзором орденцев Зиновьева расположен. Слушай, у тебя как с защитой от менталистов? Поинтересовался у своей гости из иного мира чисто на пробу. Мы абсолютно невосприимчивы к данному разделу магии. А что, в таком случае могу тебя доставить прямиком к порталу в один относительно небольшой мирок. Обрадованно заключил я. Вроде, у меня все очень даже замечательно, по первым прикидкам складывалось. Чудовища там точно имеются, раз несколько раз через все заслоны на землю прорывались и людей тут убивали. А на закуску сообщу тебе, что в том мирке, по моим сведениям, верховодит именно никто иные, как менталисты. И, да, этих самых менталистов мне тоже будет совершенно не жалко. Главное, сама только им в лапы не попадайся. Ты хочешь отдать мне в охотничьи владения целый мир? В ментальной речи нашей четверолапой дивы послышались нотки неприкрытого недоверия. Мою реплику про риск попадания в лапы менталистов она вообще, на фоне такого невероятного факта, оставила без внимания. А впрочем, учитывая возможность в любую секунду уйти в свое карманное измерение и пересидеть там, я бы тоже на ее месте по поводу попадания в лапы хоть кому-нибудь не так уж сильно и переживал. «Зря не веришь», — хмыкнул я, — «в конце концов, мы же так и так будем обмениваться клятвами через систему, что в наших предложениях к обмену не содержится никакого подвоха. Кстати, да, буквально на днях узнал на одной из лекций на наших курсах, что, в отличие от клятв верности одного разумного другому, которые всегда можно при известном старании обойти, клятвы правдивости при заключении договоров системы отслеживаются очень строго. Так что, сомнений в качественности и безопасности предложения Айгуль, с ее помощью в трансформации моего личного кармана в целый карманный мирок, не испытываю совершенно. Ну, почти. Подозреваю, что и в этом случае у системы исключения отыщутся, но придется надеяться, что подобная редкость все же не про нашу молоденькую диву. В таком случае, предлагаю все задуманное провернуть как можно быстрее. А вот теперь недоверие явственно сменилось нетерпением. Убедил я ее, похоже, в своей добросовестности. Клятвами о непричинении умышленного вреда друг другу мы обменялись, после чего дива сразу же меня на двор затребовала. Для задуманного ей ритуала нужна была картина звездного неба. Очень, кстати, необычный ритуал, совершенно не похожий ни на один из известных мне человеческих. Никаких пентаграмм или еще каких-нибудь стен или ограничений. Чистое горловое пение, от которого в округе хором завыли собаки. Но на земле мне все-таки, правда, полежать пришлось. «Принимай работу, дядя Саша», — совершенно неожиданно возгласила Айгуль, когда я только-только настроился на то, что полежать на грядке мне еще порядком придется. Даже и не почувствовал толком ничего необычного, разве что сырость и прохладу, исходящую от уже порядком остывшей с летней поры почвы, но ведь в эту пору подобное в наших краях уж точно по разряду обыденности проходит. А что, начал было я вопрошать, но тут же замолк, потому что ответы на все вопросы сами собой в моей голове сформировались, в том числе и то, каким образом мне в тот малюсенький мирок попадать. Просто там все, достаточно обычного искреннего желания, все равно, что своей рукой или ногой двигать, хотя над благоустройством того объема поработать еще порядком придется. Свою часть контракта я выполнила, выполняя свою. Наша хищница готова была прямо тут же, невзирая, ночь-полночь, к заветному порталу отправляться. Портал в другом городе расположен, туда мы с раннего утра отправимся. Сейчас, ночью, транспорт туда все равно не ходит. Попытался объяснить ей причину нашей задержки. С трудом, но это удалось. Утром еще надо будет Зухру на время вернуть ее родственнице. Бог его знает, сколько я с этой новой своей авантюрой буду в Москве отсутствовать, но уж точно одними сутками не обойдется. И вот я снова в поезде, следующем из Москвы в Петроград. Благо еще на учебе ко мне никаких претензий не предвидится, а просто в советской России, в отличие от царских времен, все обучение основано исключительно на, так называемой, пролетарской сознательности. Преподавателям вообще плевать, сколько нас к ним на занятия ходит. Потому стоглавый поток бытовых магов пересох до тоненького ручейка из десятка-полутора самых сознательных. Подозреваю, на сдаче экзамена обнаружу много новых, совершенно незнакомых для себя лиц. Но довольно об учебе, в конце концов, я же не там, а здесь, в вагоне, на деревянной лавке сижу, вдыхаю едкий табачный дым. Почему в свой малюсенький мирок не ушел? Так всю ночь там и провел, вышел, потому что уже к цели моего путешествия подъезжаем. Варшавский вокзал города Гатчины, как давно мы не виделись, и снова я бреду по улицам этого необычайно богатого по нынешним временам города. Освоенный из книжки по пространственной магии навык построения виртуальной карты исправно рисует планы уже хоженых мной улиц. Конечно, до плана всего города целиком далеко, но в местах, где уже бывал, точно не заблужусь. Даже небольшой крюк, набрался нахальства, сделал, чтобы пройти мимо дома моей боевой славы по улице Карла Маркса. Дом, как дом, богатый. Белые занавески на окнах висят, и не подумаешь, что совсем недавно в нем столь кровавое преступление было совершено. Очень хотелось подсмотреть, кто сейчас там обитает, но не включать же на ровном месте мерцание с риском засветиться, когда передо мной стоит вполне определенное задание, заверенное к тому же системным договором. Вышел из жилой зоны, не спеша поплелся по аллеям парка. Где-то здесь, предполагается, должны стоять посты из красноармейцев. Ага, вот и они, двое в шлемах-богатырках, в последние годы гражданской войны переименованных в Буденовки заступили мне дорогу. Правильно я примерно мысли на границе охраняемой зоны очертил. Интересно, портал прямо в самом Приоратском дворце открыт или все же где-то в окрестностях? Если на территории самого дворца, то это будет много сложнее. Куда прешь, не знаешь что ли, тут ходить запрещено, охранная зона. Вы бы хоть указатели на дорожках поставили, попытался я внести распредложение в оформление их рабочего места. А еще лучше, забор поставили, без тебя разберемся. Разворачивайся обратно, пока по шее не надавали. Ну, а я что, я парень совсем даже не гордый. Развернулся, метров 300 в обратную сторону прошагал, пока не скрылся с глаз скучающих постовых. Отыскал взглядом и уселся на скамейку, которые здесь практически через каждую сотню шагов стояли, после чего выгрузил из своего карманного мерка тотем и установил его перед собой на дорожку. «Айгуль, можешь выходить. Конечная станция. Не то, чтобы Див могла бы меня понять, пока она в наш мир не перешла, вряд ли у нее получится через межмировые барьеры менталистикой пользоваться, но может хоть имя свое разберет». Тотем ожидаемо окутался черным дымом. Див изо всех сил спешила в наш мир. «Если идти по этой дорожке», — проинформировал я свою знакомую монстру, аж перебирающую лапами в нетерпении, почти сразу в пост уткнешься. Думаю, тебе в твоем дымном облике не составит труда его преодолеть, не вступая в ненужный бой. К тому же они никакими серьезными магическими силами не обладают и тебе для твоего развития почти бесполезны. А дальше относительно небольшая территория, на которой интересующий тебя портал в иной мир открыт. Точно где этот портал не скажу, я там ни разу не был, но думаю, для тебя найти его не слишком сложно будет. Ну, как, выполнил я свою часть договора. Если портал там, договор закрыт. Кивнуло мне чудовище очень официальным тоном, после чего, вновь растекшись черным дымом, моментально умчалась прочь в указанном мной направлении. От, зараза, и тотем свой утащила. Не то, чтобы этот тотем так уж нужен мне был. Подозреваю, все что мог, из разряда полезного, я с нее уже получил. Но вот Зухра наверняка расстроится. Вроде как, уже подружилась с этой дивой, да и особо ценные кости для изготовления артефактов ей Айгуль из своего мира таскала. Так и сидел на лавочке, радовался, что очередная моя авантюра вполне удачно завершилась, как вдруг с той стороны, куда дымное облачко умчалось, взрывы и выстрелы начали раздаваться. Не то, не получилось у дивы незамеченной мимо охраны пробраться, а может подходящую для себя добычу углядела, все же на съедении тамошних менталистов я запрета для нее не устанавливал. Хм, а не прогуляться ли благородному Дону в еще один мир? Возможно, система, как и говорила когда-то Ганна, больших плюшек за это деяние не предоставит, но хоть какие-то вкусняшки все же точно будут, а силой времени это действие у меня почти и не займет. Ну, я так думаю. Вон взрывы и выстрелы где-то совсем неподалеку раздаются, охранники портала с дивом развлекаются. Надеюсь, мне хватит моей маны, чтобы дотуда с использованием мерцания добежать и тем же разворотом обратно вернуться. Все же мерцание я не сразу активировал, сначала просто сквозь насаждение в сторону шума начал быстрым шагом продвигаться. Не думаю, что среди деревьев на какой-нибудь пост нарвусь. Если кто и стоял там, так почти наверняка уже впереди меня на звуки военных действий уже умчался. Вот же зараза лохматая. Я стоял, прикрываясь стволом одного из вековых деревьев, и смотрел, как монстр-людоед со здешней охраной играется. Причем, именно играется. От выстрелов и одиночных заклинаний Айгуль вполне технично уклонялась и то на одного бойца наскакивала, то в другого своими вовсе не маленькими зубами коротким кусь впивалась. Хотела бы, уже давно нырнула в портал, расположенный тут же, неподалеку от стен чего-то очень похожего на рыцарский средневековый замок. Как я понимаю, этот замок и есть то, что Приоратским дворцом официально называется. Но вот, кажется, к месту сражения что-то из тяжелой артиллерии подтянулось. На площади, где фигурка разумного хищника металась, начали один за одним вспухать огненные всполохи. Какое-то площадное заклинание, от которого так просто уже не поворачиваешься. И пофигу, что от дружеского огня в первую очередь свои страдают. Ну, да, свои живые там до этого момента еще были, не всех же охранников зверюга до смерти загрызла, но теперь в результате дружественного огня все они одномоментно закончились. Похоже, и до дива дошло, что заигралась она, поэтому почти тут же, размазываясь в воздухе от скорости, в сторону портала метнулась и с мягким жемчужным переливом исчезла за его ртутным зеркалом. Хаем, а если и мне к одному из этих отрядов, что на ту сторону собираются следом за агрессором переходить, присоседиться? Задумано, выполнено. Невидимый из-за действия мерцания, я следом за группой людей, сжимающих в руках винтовки, шагнул в портал. Гляди в оба. Последовала команда от мужчины в кожаной фуражке со звездой, и группа из пары десятков настороженных бойцов принялась по сторонам от себя что-то выцеливать. Ну, да, согласен, неуютное местечко. Все тут серым-серо, словно у творца этого мира все краски за исключением одной единственной закончились. Однако, что-то подзадержался я в этом месте, извещение от системы то с самого момента перехода через портал уже на краю зрения пульсирует. Дейсманы, необходимой для поддержки заклинания мерцания, вот-вот начнутся проблемы. Потому выскочил из портала обратно на землю и в сторону, откуда к Приоратскому дворцу пришел, припустил. Кажется, кто-то заметил срабатывание портала, там при переходе в любую сторону очень характерное жемчужное сияние по ртутному зеркалу прокатывается, но мне на это уже абсолютно все равно было. Бежал, что было сил, чтобы как можно дальше от запретной зоны удалиться. Преследования не заметил, потому снова на ту же самую скамейку свою пятую точку опустил и мерцание отменил. Что там мне система в качестве бонуса подкинула? Разведчику чужих миров пригодится навык обнаружения ловушек. Ну, как и говорила Ганна, за посещение этого мелкого мирка ничего особенного я не получил. С другой стороны, и такой навык когда-нибудь может сильно пригодиться. Ладно, хватит рассиживаться, если потороплюсь, еще успею на какой-нибудь сегодняшний проходящий поезд. Домой вернулся вечером. Зухра, увидев меня возле калитки дома ее тетки, выскочила на улицу и повисла на мне, уцепившись руками и ногами. А еще глаза терла, только старалась это сделать понезаметней. Впрочем, всплакнуть она еще успела, когда узнала, что Айгуль к нам уже больше не вернется. Но, на самом деле, я, наоборот, в глубине души создавшейся ситуации радовался. Кто его знает, в какой момент времени у чудовища в мозгах что-нибудь переклинить может. Это Зухре было развлечение с сообразительной говорящей зверушкой общаться, а я так каждую совместную встречу с иномировым чудовищем настороженно проводил. Хорошо еще, что я словно как знала, что все так и случится. Попросила Айгуль мне побольше тех косточек из ее мира принести, нашла хоть что-то положительное в исчезновении дива из нашей жизни моя подопечная, на артефакты мне еще надолго хватит. И таки да, Зухра нацелилась не на амулеты какие-нибудь, а именно на артефакты. Допросила меня, какие заклинания я умею качественно исполнять, и изготовила артефакт телекинеза. Причем, в качестве основы взяла в работу мою перьевую ручку, благо запасную, а то пришлось бы, как большинство, на курсах записи огрызком химического карандаша вести. Так вот, о ручке-артефакте. Внешне, если не разбирать, она вообще осталась неизменной, да и писала по-прежнему ничуть не хуже, чем раньше. Резной кусочек косточки моя малолетняя артефакторша внутрь поршня для чернил встроила, а руну накопителя энергии выгравировала на пищем пере. Волшебная палочка получилась не очень мощная, энергии в накопителе хватало всего на десяток секунд манипуляций с предметом весом в 10 фунтов. Если кто не понял, так этим предметом для тестирования 10-фунтовая гиря и служила. Короче, теперь я чуть спокойнее оставлял свой дом с маленькой девочкой в нем. Думаю, вору, заберись таковой к нам, сильно не поздоровится. Самолично видел, как Зухра в метании кухонного ножа при помощи своего артефакта тренировалась. Как-то незаметно за учебой и прочими делами подошел к концу очередной год. Вообще-то буквально накануне, 30 декабря, случился еще один праздник. Первая годовщина создания Союза Советских Социалистических Республик. Пока только его никто толком не отмечал, разве что так, митинг провели. Так этих митингов штуки 3-4 в неделю проходит, особо и незаметно совсем и душу этими митингами не греет. А ведь душа просто просит красивого праздника. Не подумав, поинтересовался у Степаниды, как они с мужем собираются отмечать новый 1924 год. Что у тебя, Сашка, за мещанские вопросики? Ты бы еще Пасху праздновать предложил. Возмутилась моя приятельница. Новый год и Рождество – пережитки старого мира. У нас, магической советской интеллигенции, должны быть свои собственные праздники. Например, в день международной солидарности трудящихся, 1 мая мы все – дружно отправимся на демонстрацию в поддержку трудящихся в других странах. Или вот, 22 апреля, день рождения нашего великого вождя и учителя, Владимира Ильича Ленина. По случаю этой даты мы все, как один, будем готовы принять на себя повышенные обязательства. Ох, Степа, только и вздохнул я, и ведь в городе-то она всего ничего пробыла, когда успела понахвататься подобной пролетарской непримиримости. Ничего, заведет своих детей, глядишь, сразу поумерит в категоричности непринятия детских праздников. Придумала тоже, праздновать, беря дополнительные обязательства по учебе и работе. Зато для ребятишек в нашем Никишкином тупике я, при помощи своего телекинеза нагреб из снега огромную горку, и даже залил ее водой, потратив на сотворение оной практически весь свой магический резерв. Зухра после ходила очень довольная и гордая, что это я всем местным детенышам такую классную штуку соорудил. А еще непосредственно сам Новый год мы с ней встречали с традиционной селедкой под шубой и печеной курочкой. Ну, и еловые ветки я на стол еще поставил, чтоб соответствующий запах дополнительно у Зухры с Новым годом ассоциировался. Для салата же я даже настоящий майонез умудрился изготовить. Очень вкусно получилось, совсем, как в прошлой жизни. Жалко, мелкое сочетание селедки со свеклой пришлось не совсем по вкусу. Ну зато она почти всю курицу слопала. Глава 12. Решил в библиотеке подтянуть свои знания по части заклинаний боевой магии. Ага, сейчас. Библиотекарь сразу в отказ пошел. Оказывается, буквально за месяц до Нового года очередной приказ Совнаркома вышел, ограничивающий доступ гражданских лиц к заклинаниям боевой магии. Нет, так-то в этом приказе свое рациональное зерно присутствует. Да и чисто логически рассудить, зачем простым обывателям знать, как понадежнее уконтрапупить ближнего своего, но все равно расстроился. Тем более, что для ограничения изучения ничуть не менее смертоносной магии смерти никто отдельного приказа не издавал. Хотя я, на самом деле, и не пробовал ни одного из учебников по некромантии запрашивать. Чисто на смежных трудах то, что мне нужно было, отыскал по этой дисциплине. О, а ведь, помнится, Ширяевы в магической лавке, когда я с ними по Москве гулял, какие-то книжки с отметками только для дворянского сословия приобретали. Почти верный признак, что книжки содержат подробные описания кастов боевки.